Я не проверял правильность ее имени и адреса. Мои переживания были подлинными и значительными. Никаких сомнений не возникало. Вскоре после этого я понял, что мне представилась возможность загладить одну ошибку прошлого, которая оставалась на моей совести уже более 25 лет. Все началось еще в те времена, когда я был студентом-медиком. На стажировке я подружился с одной девочкой, страдавшей от лейкемии. За 3 года нашего знакомства она многократно ложилась в больницу и выписывалась из нее. Однажды, в завершение одного очень тяжелого воскресного дежурства, когда я вписывал в карточки распоряжения врачей, эта девочка появилась в кабинете, чтобы со мной поговорить. Я сказал, что сейчас очень занят и зайду к ней попозже, если вообще успею. Девочка ушла в свою палату. Она так и не дождалась меня. Вскоре после этого одна из медсестер сообщила, что ее нашли лежащей на койке в палате. Девочка умерла. Если бы я уделил ей хоть несколько минут, то мог бы подготовить к тому переходу, приближение которого она чувствовала. К счастью, мне наконец-то удалось сделать это теперь, 1/4 века спустя. А. Л. Дальберг, доктор медицины, доктор философии, Провиденс, Род-Айленд. Следующий отчет составлен на основе магнитофонной записи, которая была сделана не на сеансе линии жизни, а во время обычного лабораторного эксперимента. Ночь. Я в какой-то лодке плыву к скалистому берегу. Напоминает западное побережье Ирландии или Корнуэлла. Скалы высокие, почти вертикальные. Между ними буруны волн. Похоже, я парю прямо над лодкой. Впереди среди утесов какая-то трещина, расщелина. Я собираюсь пройти через нее. Мне не страшно. Стены скал темные, поблескивают от влаги. Я сворачиваю в какой-то туннель, узкую пещеру. Прохожу внутрь. На скалах отражаются блики света, так что я хорошо вижу все вокруг. Двигаюсь вглубь. В своде есть какой-то проем. Тут та собака, которую я видел раньше. Прохожу по длинному узкому туннелю. Он очень мал. Неужели здесь можно протиснуться? Теперь я понимаю, что значит быть заживо погребенным под километрами камня. Не больно, но такое чувство, будто на грудь опустилась огромная скала. Думаю, так чувствуют себя люди в угольных шахтах, когда случается обвал. Меня переполняет энергия. Нужно расслабиться. Мне показывают, что значит оказаться взаперти в ограниченном пространстве где-то в недрах земли. Кажется, кто-то держит меня за левую руку. Тут кто-то есть. Попробую до него дотянуться. Да, его зовут Грегори. Он застрял и пытается выбраться. Низко, слева от меня, под скалой. Он выкарабкивается наружу и с облегчением вздыхает. Говорит, что уже не верил, что его отыщут. Ему 31 год. Я чувствую, как он взбирается по камням. Близится прилив. Он нашел ту расщелину, где сижу я, и полез вниз. Мне показали давление камня, его вес, и я подозреваю, что по этой причине случился обвал, а Грегори попал в ловушку. Он все еще держится за мою руку. Не могу понять. Блэк. Черный. Возможно, это его фамилия. Он пытается обнять меня. Он здесь очень давно, с 1948 года. Что мне делать? Отвезти его в парк? Но как? Понял. Сосредоточиться на мысли о парке. Потянуться к нему. Ему будет там хорошо. За ним присмотрят. Он понял. Теперь он уходит от меня. Он знает, куда идти. Я говорю, что люблю его, что теперь он может идти. Он удаляется. Меня переносят в более спокойное место. Как странно. Когда Грегори ушел, и я попросил, чтобы меня отсюда забрали, мне передали его страх, тот ужас, который он чувствовал, когда попал в ту пещеру, когда он умер. Такое впечатление, будто этот страх впитался в камни и остался тут даже после ухода Грегори. Я чувствую его волны, Они проходят сквозь меня, как порывы сквозняка. Думаю, пора возвращаться. Джилл Рассел, Кембридж, Англия.